Вдруг в ноге что-то щелкнуло, и боль тут же исчезла. «Ну вот», — сказал тренер. Я встал, чувствуя себя вполне нормально. Вернулся на дорожку, приготовился и стал ждать Глорию. Она двигалась по противоположной стороне, спотыкаясь на каждом шагу. Голова у нее при этом болталась вверх и вниз. Мне пришлось ждать, пока она добежит до меня. По правилам, вернуться из боксов нужно было на том же месте, где сошел. Как только Глория приблизилась ко мне, я тут же рванул вперед, а Глория вновь ухватилась за мой пояс. «Две минуты до конца», — сообщил Рокки. «Давайте подбодрим их, дамы и господа!» Зрители зааплодировали, затопали ногами, на этот раз гораздо громче. Остальные пары вокруг нас начали спурт, и я тоже решил поднажать. Я точно знал, что мы с Глорией не последние, но мы оба побывали в боксе, и мне не хотелось рисковать и вылететь по ошибке. Выстрел пистолета возвестил о конце дерби. Половина пар рухнула на пол. Я обернулся к Глории и увидел, что глаза ее остекленели. Мне было ясно, что она вот-вот потеряет сознание. «Эй!» — крикнул я медсестре. Но Глория уже закачалась, и пришлось мне ловить ее самому. А затем тащить в бокс. Больше я ни на что способен не был. «Эй!» — окликнул я тренера. «Пусть придет доктор!» На меня никто не обратил внимания. У всех и так хватало работы. Надо было помочь тем, кто не мог встать самостоятельно. Публика влезала на стулья и визжала от возбуждения. Я начал тереть лицо Глории мокрым полотенцем. Потом возле меня появилась миссис Лейден. Она принесла флакон с нюхательной солью. «Отправляйтесь в раздевалку», — сказала она. «Глория скоро придет в себя. Не привыкла она к таким перегрузкам».